Глава 4. Дом, милый дом. Такси прибыло через 10 минут, и к этому времени мы с Фомой были готовы к поездке. Я надел белый пиджак, ботинки из замши, взял трость для выхода в свет. Мой помощник облачился в строгий костюм и даже сумел завязать себе галстук с вышитым гербом семьи. Я поправил узел и похвалил парня. «Выглядишь достойно». «Буду стараться вас не подвести, вашество», — ответил слуга. «Не сомневаюсь». «Главное, пусть рот поменьше открывает», — неожиданно проявилась Любовь Федоровна. «Это вы считаете его словоблудие забавным, а ваша благословенная родственница может не оценить говорок слуги». Я лишь отмахнулся от призрачной дамы и направился к выходу. Фома опасливо покосился на премиум-авто, которое остановилось напротив арки. «Может, на моей ласточке поедем, вашество?» — уточнил он, обернувшись ко мне. «Боюсь, Софья Яковлевна отправит твою машину в утиль, если заметит ее на территории особняка», — ответил я. «Тогда давайте припаркуемся поодаль, а вы скажете, что на метро приехали», — продолжал настаивать парень. «Ты хочешь, чтобы у моей бабушки случился инсульт?» — с улыбкой уточнил я, и Фома замотал головой. «Ездить на общественном транспорте для аристократа — признак дурного тона. Хотя, признаю, это быстро и удобно. Многие пользуются им, но не афишируют этого». Фома вздохнул. Покосился на роскошную машину и покачал головой. «Ведь я обязательно отломаю что-нибудь», — пробормотал он расстроенно. «И потом ни в жизнь не расплачусь». Извозчик стоял у автомобиля, вытянувшись в струну. Он был одет в черный костюм с желтыми полосками, объемную кепку с названием компании. Водитель с поклоном открыл моему помощнику дверь, но парень мотнул головой и сел на переднее сиденье. Я же разместился на заднем диванчике, и машина тронулась в путь. Всю дорогу Фома молчал, рассматривая шикарный салон. Судя по виду слуги, парни переполняли эмоции и вопросы. Но задавать их водителю он не решался. Поэтому помощник беспокойно ерзал на месте и поправлял душащий его ремень, пока машина не остановилась у ворот особняка Чеховых. На входе дежурили двое дружинников, на куртках которых красовались нашивки с гербом семьи. Едва авто остановилось у ворот, бойцы переглянулись. Один из них направился к створкам. Уточнил. «По какому вопросу?» «Все в порядке, Илья», — ответил я, высунувшись из открытого окна. «Просто решил навестить дражайшую Софью Яковлевну. Она не знает о моем визите, но, думаю, будет рада встрече». Узнав меня, парень добродушно улыбнулся и кивнул напарнику. Ворота начали медленно открываться, и машина въехала на территорию. Я достал из кармана бумажник, вынул требуемую сумму и протянул их извозчику. «Возьмите, сдачи не надо». Тот степенно поблагодарил, принимая оплату. Неожиданно я подумал, что простые водители с рабочих окраин намного душевнее. Фома первым вышел из машины и открыл заднюю дверь, предлагая мне выйти. Важно произнес. «Прошу, вашество». При виде парня в пиджаке с гербом семьи дружинники переглянулись, но не сказали ни слова. Я вышел из машины, такси выехало с территории. Стоявший на крыльце слуга склонил голову, приветствуя меня. «Добро пожаловать, Павел Филиппович». «И тебе не хворать, Прохор», — ответил ему, а потом обернулся к своему помощнику. «Ступай, осмотрись и никого не стесняйся. Мы дома». Фома поклонился мне и направился к дружинникам. Я же поднялся по ступенькам крыльца, и слуга распахнул передо мной дверь, приглашая в гостиную. Бабушка имела хороший вкус, которому могли бы позавидовать многие аристократы. Просторная светлая комната казалась невероятно высокой из-за купольного потолка, который венчало витражное окно. Будучи маленьким, я часто ложился на пол и смотрел вверх, наслаждаясь игрой света в цветных кусочках стекла. А во время дождя вода стекала по куполу, порождая удивительные тени. Некромантка часто добавляла мне развлечений, приказывая домашним духам танцевать в воздухе. Те пытались меня пугать, иногда я им подыгрывал, радуя криком. Сейчас духов в комнате не было, только хозяйка дома, которая сидела в кресле. Софья Яковлевна была статной женщиной, о красоте которой ходили легенды. Неспроста мой дед был влюблен в нее настолько, что наплевал на мнение света и взял в жены, по сути, безродную девушку не своего круга. О чем, впрочем, в скорости все забыли. Ведь она оказалась некроманткой и весьма талантливой. Поговаривали, что именно из-за цвета силы Софья выглядела лет на 30 моложе, хотя она уверяла, что на 20. В густых черных волосах виднелись серебряные пряди, и это единственное, что намекало на прожитые ею годы. Заметив меня, она поднялась на ноги и раскинула в стороны руки. «Смотрите, кто явился!» — улыбнувшись, начала женщина. «Возвращение блудного внука! Ну иди же, обними свою старую бабушку!» «Ты не старая», — ответил я, подходя к Софье Яковлевне, и она крепко меня обняла. А затем отстранилась, внимательно меня осмотрела и обеспокоенно уточнила. «Как ты похудел с этими дежурствами от Министерства юстиции? Тебе уже не хватает даже на еду!» «Нет, ем я вкусно и много», — возразил я с улыбкой, — «и работаю всего ничего». «Не спорь, я лучше знаю», — Софья Яковлевна прищурилась, кивнула и выглянула в окно. «А еще я смотрю, у семьи появился новый слуга с гербом фамилии», — протянула она, рассматривая Фому, который о чем-то разговаривал с дружинниками. «Фома. Взял его помощником». «Через какое агентство?» — как бы, между прочим, поинтересовалась Чехова. «Морское пароходство», — ответил я, и Софья Яковлевна нахмурилась. «Первый раз слышу». «Раньше Фома работал в порту. Я помог забрать у приказчика невыплаченную зарплату». «Значит, рабочий, без должного образования, воспитания и навыков», — задумчиво протянула Софья. «Ну почему без навыков?» — удивился я. «Он устроил конкурс с наймом кухарки. Водить умеет, готовит неплохо, дом приводит в порядок, да и по работе мне помогает». «Итак, ты снял конуру без прислуги, а трудягу, у которого образование неполных 7 классов, помогает по работе юристу, закончившему престижный лицей», — подытожила бабушка. «Ладный, смышленый крестьянин учит жизни городского неумеху. Парадокс?» Я промолчал, а бабушка обернулась ко мне и улыбнулась. «Впрочем, это твой выбор. Главное, чтобы человек был хороший. Но следи за тем, чтобы он не посрамил семью». Последнюю фразу она произнесла строго. Улыбка мигом исчезла с добродушного лица, а глаза взглянули на меня цепко. «Ты же понимаешь, что за любую его выходку отвечать будешь ты. И я тебе за это спасибо не скажу». Я кивнул, соглашаясь с условием. «Не посрамит. Я за него в ответе». На лице бабушки снова расплылась улыбка. «Ну вот и хорошо. А теперь пойдем отобедаем, а затем выберем для тебя машину». В столовой нас ждал длинный стол с канделябрами и ряды стульев с высокими спинками. Я закатил глаза, надеясь, что бабуля этого не заметит. «Ты отвык от приличного дома», — бросила Софья, снимая меховую накидку. Она осталась в тесном платье чернильного цвета с вырезом, который открывал плечи. Тотчас в комнате появился слуга в черном камзоле. Он споро отодвинул стул, помогая хозяйке усесться во главе стола. «Что у нас на ужин, любезный?» — спросила бабушка. «Суп с курицей, пирог с белой рыбой, суфле из малины и морс», — произнес он механическим голосом. Женщина поморщилась, словно ей не особо понравилось меню, но потом махнула рукой. «Подавай». Я хмыкнул, наблюдая, как слуга с непроницаемым лицом кивает и уходит. «И чем тебя почует твой помощник? Боюсь представить, что он может готовить такими-то лапами». «Брось, ты ведь не станешь мыслить так стереотипно». Я подпер кулаком подбородок. «Готовит Фома просто, но вкусно. Но сейчас мы ищем кухарку, и как только определимся...» Женщина подняла изящную бровь. «Мы?» Я мягко поправился, чем успокоил бабушку. «Дом тоже не так убог, как ты себе вообразила. И хозяйка там неплохая». «Мертвые не владеют», — жестко поправила меня Софья и тут же улыбнулась. «Тебе еще учиться и учиться, милый. Добрый ты, и в этом моя беда. Я не воспитала в тебе нужных для аристократа качеств». «И я благодарен тебе за это», — совершенно искренне признался я. «Мне не хотелось бы стать холодным и жестоким, как некоторые мои знакомцы из высшего света». «Знаешь, самое забавное, что от некромантов ждут именно таких качеств. Но мы с тобой вышли другими». В этот момент внесли блюда, и стало не до разговоров. Я не мог не признать, что приготовлено было вкусно. И ел я, как в детстве, с искренним удовольствием. «А куда делся твой предыдущий слуга?» — уточнил я, наблюдая, как человек довольно ловко уносит опустевшие тарелки. «Ты не узнал Жака?» — удивилась бабушка. «Жак, поздоровайся с Павлом Филипповичем». Из тела парня вынырнул призрак, который махнул мне рукой и тотчас вернулся в обмякшую слугу. «Что это значит?» — удивился я. «Жак воспитывает слугу», — пояснила бабушка, и я поежился, представив, насколько ужасно то, что парнишкой овладел призрак. «Это жестоко». «Парень разбил посуды, почитай, на 25 рублей. Хотел его в зашей прогнать, а он упросил остаться. Умолял дать ему шанс и сам согласился, чтобы Жак его учил». «Он знал, что Жак призрак?» — уточнил я. «Договор был составлен», — заявила женщина и назидательно подняла к потолку указательный палец. «Кто виноват, что мальчик не прочел документ перед тем, как подписать? Надо читать мелкий шрифт, а не сетовать на свою бестолковость после согласия с условиями». «Это жестоко», — повторил я. «Я бы не стал держать ее под контролем Жака весь срок», — фыркнула женщина. «И какой срок оговорен в договоре?» «Типовой обучающий. 3 месяца». «Помоги ему, искупитель», — пробормотал я. «Паршивец разбил мой любимый хрустальный кубок», — протянула Софья. «Жак отпускает его с 6 вечера до 6 утра и в туалет каждый час по 7 минут». Я покачал головой. «Это многое меняет». «Я бы отпустил его к субботе», — проворчала бабуля, а потом всплеснула руками. «Он получит мои лучшие рекомендации». «Я тебя не сужу». «Было бы забавно», — фыркнула Софья Яковлевна и вернулась к суфле. «Ты бы мог жить тут, со мной, и тогда не позволил этой жестокости произойти». «Хорошая попытка, ба», — сказал я и улыбнулся. «Но у меня теперь свой дом и свой призрак». «Первый домашний призрак», — произнесла бабушка мечтательно. «Это такой волнующий опыт, и, насколько я знаю, тебе досталась довольно своеобразная дама Виноградова, верно?» Я вздохнул, смирившись, что княгиня знает обо мне все. «Все так. Я слышал, что ее убили. Она все еще помнит о своей человеческой жизни или уже носится по комнатам, как бешеный щенок?» «Она даже сохранила прижизненную прическу», — вступился я за Любовь Федоровну. «Неужели?» — сощурилась Чехова. «Интересно было бы узнать, как ей это удалось. Кроме нее в доме нет призраков?» «Совершенно точно. Но она с кем-то общается или занята каким-то делом, которое позволяет ей оставаться в человеческом образе?» — продолжила бабуля с разгорающимся интересом в глазах. «Она способна говорить?» «Даже беседовать», — признался я. «Мы ведем вполне связанные разговоры». «Очень интересно. Тебе повезло, Павел». Мой первый призрак был почти безумен и орал, как потерпевший, когда слышал звук льющейся воды или когда я принимала ванну. Мне пришлось развеять его. «Вероятно, он думал, что ты тонешь», — предположил я. «И был бы рад утопить меня сам, насколько я это понимала. Он был на редкость злобным духом. Я потом по нему скучала», — женщина вздохнула. «Если будешь поддерживать своего духа контактом и кормить хотя бы иногда, то она будет в доме очень долго и даже сможет быть полезной. К примеру, она может заменять дверной звонок и визжать, когда кто-то шагает на порог». «Любовь Федоровна отлично владеет телекинезом», — опять заступился я за Виноградову, — «и даже ведет бухгалтерию». «О, любопытно», — насторожилась бабушка. «Ты уверен, что призрак в доме один?» «Да», — я тоже задумался, понимая, что Виноградова и впрямь сильна. «Все же мне стоит выбраться к тебе в гости, заодно познакомлюсь с твоим духом. Прошу тебя быть к ней добрее». «А когда это я была другой?» — возмутилась женщина. «Я сама доброта и деликатность». «Конечно, конечно», — поторопился с ответом я. «Из чего ты решил, что я могу быть злой?» — продолжила Софья. В этот момент в комнату вошел слуга и остановился на середине шага. Мы повернулись в его сторону и наблюдали, как бедолага медленно сползает по стене, оставляя стоять призрака. «Жак, место!» Сурово прикрикнула некромантка, и призрак нырнул в тело. «Как дела на работе?» — поинтересовалась бабушка, когда обед закончился, и слуга поставил на стол чайник и разлил напиток по 2 чашкам. «Благодарю», — поблагодарил я одержимого призраком, взял чашку и сделал глоток. «Закрыл несколько дел, помог Фоме вернуть невыплаченную зарплату». «Вытащил одного из сынов из острога», — добавила бабушка. «Как там его зовут?» «Гордей», — ответил я, — «и он был невиновен». Софья Яковлевна поморщилась и ласково произнесла. «Дорогой, он обычный преступник. Рано или поздно угодит на каторгу. Таков его путь. И пока такие, как он, на свободе, не представляют угрозу для общества и конституционного строя империи». «Но если он будет виновен, то, конечно, попадет», — философски ответил я. «Но фокус с мертвой девочкой мне понравился», — оценила бабушка. «Я очень старалась сохранить лицо и не рассмеяться, когда князь Василий приехал и рассказывал, что мой внук портит карьеру его бастарду. А еще, что подающий надежды жандарм по твоей вине ходит к душеправу, чтобы забыть об этом случае». «Какие все стали обидчивые», — ответил я и сделал еще глоток чая. «Хорошо, что Иванов просто бастард». «Пока бастард», — поправила меня бабушка. «У Василия нет наследников, и этот факт немало беспокоит старого князя. И когда я говорю, что он стар, то именно это имею в виду. Значит, принятие этого Иванова в семью — просто дело времени». «Ну вот когда примут», — начал было, но тут же осекся под строгим взором. Впрочем, долго злиться бабушка не могла. «Единственное, в чем ты не меняешься, так это в умении наживать врагов», — с улыбкой произнесла она, я вздохнул. «Весь в отца, тот тоже не стеснялся в способах и средствах». Софья Яковлевна рассмеялась. «И то верно. Как я могла забыть? Филипп Петрович был настоящей проблемой семьи. Ему было на все наплевать, главное дело закрыть. Да и команда в отделе у него была под стать. Эх, были времена, когда на побои подозреваемых никто не обращал внимания, а раскрываемость только росла». «Времена меняются. Надо уметь приспосабливаться к новым условиям», — с улыбкой парировал я. «И, кстати, ты сама начинала в следственном отделе жандармерии». «Ох, юноша, не напоминайте мне об ушедшей молодости», — улыбнулась бабушка. «Иногда я тоскую по тем временам и даже всерьез раздумываю принять предложение юстиции и вернуться на пост». «Они предлагали?» — уточнил я. «И не раз!» — ядовито усмехнулась женщина. «Вот только я пристрастилась спать в обед, и ты бы видел, какие у меня в зимнем саду созрели помидоры». «Именно так проявляется старость?» — ухмыльнулся я и тут же ощутил, как по коже скользнула волна мурашек. «От некромантки потянуло густой мрачной силой. В эту же секунду в комнате стало темнее. В углу столовой появился огромный пень с горящими красными глазами и разъявил щербатую пасть. Я успел увидеть край изумрудного болота за его спиной и около сотни различных призраков, тянущих руки к своей хозяйке». «Когда научишься делать так, мой мальчик, тогда и шути со мной о старости», — пожурила меня бабуля и щелкнула пальцами, отсылая тотем прочь. Затем отставила пустую чашку и встала из-за стола. Поправила подол платья, отдернула пенное кружево на манжетах рукавов и отбросила за спину выбившийся из прически локон волос. «Идем, выберешь себе машину».